15. Ну, рванули. Будто готовилась великая сила, косточки разминала, а теперь не удержишь. Зотовский завод пятилетку в 2,5 года выполнил. Это ж понять надо. Индустриализация. Индустрия, индустриальная держава становится. Вера, такое дело. Если тебе верят, у тебя силы вдвое. А у кого талант, у того втрое, в 10-ро. Тут не вычислишь. Вера, такое дело. Постановил некто Адольф считать свою нацию высшей. И точка. Кому не лестно. И уж эту логику придется не рассуждениями бить, а войском. Дед сказал, «Дело задымилось. Был у них шанс опомниться. Да не опомнились. И все это сны безумцев». Национализм не тогда, когда ты хвалишь свой народ, а я свой. И даже не тогда, когда ты свой народ хвалишь, а мой хулишь, а я делаю то же самое. Это страсти, они проходят. Национализм — это когда ты говоришь «мои подонки лучше твоих подонков», а я делаю то же самое. «Петь, а ты в тетрадках своих ничего такого не пиши», — говорит Таня. «Какого?» «Ну, вообще». «Да нет, я только так, наш, домашний». «Витька, Витька. А Витька наш фортели откалывает. Я ведь с ним всерьез только летом, в отпуску. А в остальное это время о нем больше по слухам. И слухи чудные или глупые. Все ребята бузатерят, а этот будто людей изучает. Вроде наизусть разучивает». Вот ругаются, он свой класс зевать приучил. Сначала сам зевал, весь класс за ним. Потом учитель географии рот разинет. «Ой, что это на меня напало?» Ну и остальные учителя так-то. Зевота — дело заразительное. А потом Витька и зевать перестал. Ему без надобности. Локоть на парту поставит, из указательного пальца и большого клюв гусиный сделает. И раскрывает. Да медленно так, с дрожью. Ага-га. Кто заметит, зевнет. И пошло. Ну, как это называется? Или такое. Собрались пацаны у нас в доме. Возятся под столом, сражаются и в коридоре. Сумерки наступают. И я домой вернулся. В кухне над верстаком лампу включил. Потом стали они силой хвастаться, своей и родительской. Кто чего может неслыханного. Кто съесть, кто выпить, кто от земли подтянуть или согнуть. Дело дошло до Витьки, а он и говорит. «А мой дядя, не мой Афанасий, может тонну поднять?» Его насмех. А ведь правду сказал. Не мой-то наш, роста среднего, но силы дикой. Никто и не знал его пределов. Ну, сильный и сильный. Никто ему экзаменов не справлял. Не мой, и все. Однажды прислали на завод машину полуторку за трансформатором. А грузчиков не прислали, понадеялись. Ждали, ждали. Не мой уперся спиной, наклонился и подтолкнул трансформатор к краю лестницы. Всего-то и снести надо было 2 пролета, 22 ступеньки. Трансформатор — метр слишком высоты. А вес — тонна. Немой на 2 ступеньки спустился и мычит, показывает. Наклоняйте, мол, я спиной приму. Все друг на друга глядят и думают. Дурак или кто? Тонна! 62 пуда! 1000 кило! А Немой улыбнулся и кивнул. Давайте, мол. Ну, человек 7-8 облепили железку, покряхтели, стали наваливать ему на спину эту непостижимую тяжесть. А еще столько же на лестнице притолклось для страховки. Решили, хрен с ними, с грузчиками, сами снесем. В азарт вошли. Он на спину принял и стал по ступеням идти. Да на повороте всех и притиснул, которые ему помогали. Кто-то на площадке взвизгнул, кто-то вниз шарахнулся. Явное же сейчас смертоубийство будет и авария имущества. А потом глядят, человек по ступеням тонну несет. 62 пуда с половиной. Из дверей вынес и к полуторке. Ждет, когда борт откинут. Еле-еле потом в кузов взгромоздили. Тонна. Вес дикий. Мешок зерна 5 пудов, а тут 62. Ну, конечно, народ побежал по цехам рассказывать, а не верит никто. Ладно, прошло сколько-то времени, велят Афоне электромотор со склада доставить. Дали ему лошадь с телегой-грабаркой, наряд выписали, спрашивают, грузчиков сколько? А он головой мотает, нисколько не надо. Тут вовсе шухер поднялся. Не верили? Сейчас поглядите. А в электромоторе с ящиком около 500 кило. Не тон, конечно, но тоже вес для человека неподъемный.